Шведы выбросили белый флаг. Не раз Петр бивал Меньшикова, любую провинность не прощал. Изведал Меньшиков и увесистый петровский кулак, и ловкую в руках Петра тяжелую дубовую палку. Но зато и любил Петр Меньшикова больше всех на свете. Знал, скажи, пойдет Меньшиков в огонь и в воду. Вот и сейчас не отступает Меньшиков от царя ни на шаг. Стоят Петр и Меньшиков у русских батарей, смотрят на крепость. Плохие дела у русских. Отбили шведы штурм, приободрились, того и гляди, сами начнут атаку. Государь, — обращается Меньшиков к царю, — не устоят наши. Пусти на подмогу, пусти, а, государь, — умоляет Меньшиков. Петр молчит. Дергается тонкий петровский ус. Царь нервничает. «Государь!» — вновь начинает Меньшиков. А дела у пролома совсем плохи. Шведы вышли из крепости, теснят русских к реке. На рослого преображенца навалились сразу трое, схватили шпаги, прокололи, словно бабочку. «Государь!» — не отстает Меньшиков. «Пусти! А, государь!» «Ладно, ступай!» — сдается, наконец, Петр. Собрав 12 лодок, Меньшиков отплыл к крепости. Что есть силы, солдаты налегли на весла. Против течения побыстрее плыть трудно. Взмахнут солдаты веслами, нажмут, бурлит по сторонам вода, пенится, а лодки почти не с места. «Давай, братцы, нажмем, братцы!» — подбадривает Меньшиков солдат, а сам с тревогой смотрит на берег. Не отводит глаз от крепости и Петр. Совсем мало русских осталось на острове, понимает царь. Не подоспеет подмога. Отвернулся Петр, безнадежно махнул рукой. А когда посмотрел вновь, не поверил своим глазам. Лодки у острова. Первым выскочил Меньшиков. Взмахнул шпагой, врезался в толпу шведов. Только теперь Петр заметил Меньшиков без кафтана, в одной розовой шелковой рубахе. Меньшиков пробился к стене. Ловко, как кошка, полез по штурмовой лестнице, ухватил за край пролома, подтянулся, вскочил на ноги и радостно замахал шляпой. «Хвастун! Ой, хвастун!» — не сдержался Петр. Неожиданно в пролом повалил дым, злыми языками пробилось пламя, озаренный огнем метнулась розовая рубаха Меньшикова. Что было дальше? Петр не видел. Мешал дым. В судороге, словно кто-то дергал его за нитку, зашевелился петровский ус. Прошла минута, вторая, третья, и вдруг... «Видишь!» — закричал Петр прямо в ухо стоящему рядом солдату. «Никак, нет, ничего не вижу, бомбардир, капитан!» — ответил солдат. «Дурак! Куда смотришь? Вон куда гляди!» И Петр показал на стену. «Там...» На самом верху, среди огня и дыма, меж острых зубцов стены, словно победное знамя, развивалась розовая и шелкошитая рубаха бомбардир-поручика Александра Меньшикова. Обезумев от боя, со страшно перекосившимся лицом Меньшиков метался у самого обрыва, а рядом с ним слева и справа мелькали зеленые кафтаны русских солдат. Вот их все больше и больше, вот ж почти не видно шведов. Вот! Петр посмотрел в подзорную трубу. В стекле встрепенулось что-то белое. Флаг! Белый флаг! Шведы выбросили белый флаг! Шведы сдаются! Отбросив в сторону трубу, Петр закричал: «Виктория! Виктория! Орех-то разгрызли! Вон оно как!» Старой русской крепости Петр дал новые названия. Шлиссельбург. Сейчас в память о царе Петре Шлиссельбург называется Петрокрепостью.